Матерь Агни-йоги. При соприкосновении с учением возрастают энергии духа, и внутри разгорается свет. Темные видят происходящее и прилагают все усилия к тому, чтобы эти растущие силы обратить на раздувание и потворство самым низким и грубым страстям человека. Преуспевающий дух борется с ними и побеждает, а слабый обращает силы свои на служение низшим огням и становится еще хуже, чем был раньше. В этом большая опасность, ибо идущий горит факелом. Вот почему так много отпавших и предавшихся тьме.